Часть пятая. Короли торговли. Глава первая. Торговцы. С психоисторической неизбежности экономическая мощь Академии росла. Торговцы богатели, а с богатством приходила власть. Иногда забывают о том, что Хобер Меллоу начал свою карьеру как простой торговец, но всегда помнят о том, что он стал первым из королей торговли. Галактическая энциклопедия. Джоран Сатт, разглядывая свои тщательно ухоженные пальцы, проговорил: «Тут что-то загадочное. Строго между нами очень может быть, что наступает очередной из кризисов, предсказанных Гэри Селденом». Мужчина, сидевший напротив, полез в карман короткой смирнянской куртки за сигаретой. «Ничего не могу сказать, Сатт. Вообще-то, как правило, политики начинают вопить: «Селденовский кризис, селденовский кризис» перед каждыми очередными выборами мэра». Сатт кисло улыбнулся. «Да предвыборной кампанией далеко, Мэллоу. Надо узнать, откуда берется атомное оружие, вот и все». Хобер Мэллоу из Смирны, мастер торговли, безразлично выпустил струйку дыма. «Дальше. Выкладывайте, Сатт, что там у вас еще?» Мэллоу никогда не допускал проявления излишней фамильярности к себе в общении с людьми из Академии. Для них он был чужеземец, он это прекрасно понимал, но достоинство сохранял в любой ситуации. Сатт нажал кнопку, крышка стола преобразилась. На ней возникла трехмерная карта звездных систем. Нажал еще одну, и с полдюжины систем замерцали красными огоньками. «Это, — сказал он, — Республика Карелия». Торговец небрежно кивнул. «Был я там». «Чертова дыра! Кому только в голову взбрело назвать ее республикой? Командоры там всякий раз избирают из семейства Арго. А если это кому-то не понравится, то с ним тихо и ненавязчиво происходит несчастный случай. В общем, я там бывал», — повторил он, брезгливо скривившись. «Вам повезло, Мэллоу, вы вернулись. А это далеко не всегда бывает. За последний год 3 торговых корабля, отправленных туда в соответствии с конвенцией, исчезли на территории республики. Они были вооружены до зубов, оборудованы защитным полем». «И какие пришли последние сообщения?» «Да обычные отчеты, больше ничего, тишина». «Ну а Карелия что говорит по этому поводу?» «Не узнавали. При нашей-то репутации, когда мы держим под контролем всю периферию, спрашивать о каких-то 3 пропавших кораблях...» «Сатт, давайте ближе к делу. От меня вы чего хотите?» Джорана Сатта трудно было вывести из равновесия. Как секретарю мэра ему приходилось иметь дело с советниками из оппозиции, безработными, реформаторами, шарлатанами, время от времени утверждавшими, что они знают все тонкости будущего, не хуже самого Гэри Селдена. Работа вышкалила, закалила его психику. Он держал себя в руках всегда и со всеми. Он методично, спокойно проговорил: «Минуточку. Так вот. 3 корабля исчезли в одном месте за 1 год. Это не случайность. И атомное оружие можно захватить только с применением атомного оружия. Возникает естественный вопрос. Если у Карелии имеется атомное оружие, откуда они его получают?» «Ну и откуда, по-вашему?» «Есть 2 варианта. Либо делают сами...» «Сомнительно». «Весьма. Другой вариант – шпионаж». «Вы действительно так думаете?» – холодно спросил Мэллоу. «В этом нет ничего из ряда вон выходящего. С тех пор, как 4 королевства подписали с Академией конвенцию, нам приходилось неоднократно сталкиваться с деятельностью значительных групп диссидентов. В каждом из прежних королевств существуют свои конформисты, бывшие аристократы, которым с трудом удается скрывать нелюбовь к Академии. Ничего удивительного, если бы они проявили активность. Мэллоу густо покраснел. Намек ясен. Я смирнянец. Знаю, вы смирнянец, то есть вы родились на Смирне, одном из бывших четырех королевств. Вы являетесь гражданином Академии только по образованию. По рождению вы чужеземец. Не сомневаюсь, что ваш отец был бароном во времена войн с Анакреоном и Лориксом, и ваши землевладения были экспроприированы, когда Зеф Сермак проводил земельную реформу. «Нет, клянусь всем святым, нет!» — воскликнул Мэллоу. «Мой отец был простым шахтером. Я ничем не обязан старому режиму. Да, я родился на Смирне, но ничего постыдного в этом не нахожу. Вы уже оставьте при себе ваши тонкие намеки на шпионаж. Либо отдайте соответствующие распоряжения, либо изложите обвинения». «Любезный мастер торговли, честно говоря, меня ни капли не волнует, кем был ваш дражайший папочка, королем Смирны или последним нищим. Данные биографии я изложил именно для того, чтобы вы поняли, что как раз это меня вовсе не интересует. Вы просто кое-что пропустили мимо ушей. Вернемся назад. Вы смирнянец. Вы неплохо знаете чужеземцев. Кроме того, вы торговец, и притом один из лучших. Вы бывали в Карелии. Я хотел бы, чтобы вы отправились туда». «Как шпион?» – выдохнул Мэллоу. «Не совсем. Вы отправитесь как торговец, но с открытыми глазами. И будет очень хорошо, если вам удастся узнать, откуда берется оружие. А поскольку вы смирнянец, я напомню еще кое-что. На двух из пропавших кораблей были смирнянские экипажи». «Когда нужно отправляться?» «Когда будет готов ваш корабль?» «Через 6 дней». «Вот сразу и отправляйтесь. С деталями ознакомитесь в Адмиралтействе». «Ясно». Торговец встал, крепко стиснул руку Сата и вышел. Потирая побелевшие от рукопожатия пальцы, Сат пожал плечами, нажал кнопку, звездная карта погасла. Он поднялся и прошел в кабинет мэра. Мэр выключил видеофон и откинулся в кресле. «Ну, что скажете, Сат?» «Из него вышел бы очень неплохой актер», — ответил Сат, задумчиво глядя в одну точку.